Послушай, Михаил, что сделать мы б сумели, коль были посмелей и легче на подъем, коль я б не уловил в твоем невинном теле дрожь всех его частей, пропитанных враньем. Оу, нет, я не боюсь, в душе нет места страху, и лгать стремления нет. Я не приучен к лжи, в предчувствии трясусь, готов зайти на плаху, коли погибель мне изволишь предложить. Ну что ж, мне, милый друг, приятно ваше рвенье. Как убедился я, вас жертвы не страшат, что храбрый сердца стук принял за дрожь смятенья. Зато, о, прости меня, беру слова назад. О, я уже простил, и гнев меня не гложет. Я верил вам всегда и преданно любил. Послушай, Михаил, послушай, быть может, используй этот шанс. Послушай, Михаил,